Не так легко представить, сколько горячих чувств, сколько споров вызывали они при своем появлении и сколько будили мыслей. Вот осужденные Владимира Маковского, сени судебного присутствия, солдаты-часовые у выхода, два жандарма в синих мундирах шашками наголо выводят только что осужденного молодого человека в арестантском халате с обросшим бородкой крестьянским лицом. И тут он встречается взглядом с матерью, прибежавшей откуда-то из деревни, чтобы, кто знает, не в последний ли раз увидеть сына. Рассказывают, люди плакали у этой картины на 7-й выставке передвижников в 1879 году. Плакали, потому что у каждого она задевала что-то свое, потому что свежа была еще память о деле 193-х, потому что сотни и тысячи других дел оканчивались тогда в России такими же горестными сценами прощаний под сенью жандармских шашек в казенных стенах судебных присутствий, при сочувственных взглядах случайных зрителей и каменном равнодушии господ адвокатов и судей, мирно беседующих в сторонке. Мария Львовна, дочь Толстого, вспоминала, как отец, впервые увидев репинскую картину «Арест пропагандиста», долго стоял перед ней, долго не мог уйти. Так одна за другой входили в сознание, тревожили, будоражили ум и совесть русского человека картины русских художников. Отказ от исповеди Репина, сцена гордого презрения революционера к смерти, заключенный Николай Ярошенко, темная узкая тюремная камера, и, взобравшийся на стол, чтобы заглянуть в тусклое оконце, человек, лица которого мы почти не видим. Да что лицо, когда вся картина говорит об одном — о жажде свободы и света. А книга, лежащая на углу стола, ясно свидетельствует, о каком заключенном хотел рассказать художник. Было бы, однако, ошибкой полагать, что в одном лишь прямом обличении зла и неправды была сила художников-передвижников. Искусство, служа истине и добру, имеет одну общую цель – улучшить человека, помочь ему полнее познать себя и окружающий мир. Но пути к достижению этой цели многообразны. Мелодии Чайковского, стихи Пушкина, Лермонтова, пейзажи Васильева, Левитана – разве все это не возвышает нас, не помогает нам стать лучшими, чем мы есть? Счастье наше в том, что на свете всегда рождались художники, призванные побуждать в сердцах все присущие человеку чувства, и гнев, и печаль, и тихую радость, и сострадание, и ненависть, и любовь. Искусство многообразно, как многообразен человек, которому оно служит. Рядом с горьким трагизмом Рембрандта живет и всегда будет жить буйное веселье Рубенса. кроткая человечность Рафаэля соседствует с мятежным духом Микеланджело. Искрометные трели Моцарта также дороги нам, как траурно-суровые бетховенские аккорды. На передвижных выставках вместе с полными гражданских чувств картинами Репина, Ярошенко, вместе с обличающими темные стороны тогдашней жизни, сценами Владимира Маковского, Корзухина, Мясоедова, Максимова, появлялись мягкие лиричные пейзажи Поленова, Куинджи, появлялись картины Виктора Васнецова, поэта русской старины, создателя могучих добряков-богатырей и чудесной босоногой Алёнушки, пригорюнившейся на берегу лесного тихого озера. Рядом с портретами современников висели исторические полотна, воскрешавшие страницы прошлого. Среди товарищей-передвижников были люди разной силы таланта, разного характера, разной душевной настроенности. И картины их были разные. Но, как говорил Анекстасов, «всякому свое, у всякого своя натура и своя жизнь». И никому нет надобности в искусстве поглядывать на другого, на чужой салтык вытягивать свой собственный нос. Каждый обязан лишь одно делать, то, что всего более ему пристало, что ближе всего его натуре. Только бы не останавливался на одном месте – только бы не убавлял того пару, что кипел в молодости, только бы шел все вперед да вперед».